Это положило конец мечтам и отсрочило на долгие годы союз с Францией. Несколько месяцев спустя Россия стала во враждебные отношения с Данией, и франко-русская война казалась неизбежной. При посредстве саксонского посланника Лефорта Елизавета чуть было не вышла затем замуж за побочного сына Августа II, несчастного кандидата на курляндский престол, красивого, мужественного, но слишком уж предприимчивого Морица. Какое падение! Лефорт послал этому странствующему рыцарю портрет цезаревны, снабдив его заманчивыми комментариями. Хорошо сложена, прекрасного роста, прелестное круглое лицо, глаза, полные воробьиного сока, свежий цвет лица и красивая грудь. Морец был обольщен скорее курляндским престолом, чем возможностью разделить его со столь прекрасной подругой. По словам Лефорта, она ждала его с величайшим нетерпением. Но в то время место в Метаве было занято Анной Иоанновной, племянницей Екатерины I и вдовой Фридриха Вильгельма, герцога Курлянского. Менее привлекательным, чем Елизавета, но в данную минуту обладавшей лучшим приданым. Морец не колебался в выборе между богатством одной из предполагаемых невест и прелестями другой. Герцогиня Курлянская также не замедлила благосклонно принять предложение жениха, тем более что Лефорт предупредительно описал все его качества, вплоть до самых сокровенных. Однако Елизавета одно время как будто одержала верх над своей соперницей. Морец убедился, что благодаря деятельности своего агента, французского полковника де Фонтане, он имел более шансов получить герцогскую корону вместе с рукой красивой цесаревны. Но когда Курляндия, а за нею вся Польша, восстали против этой сделки, то и Саксония отступила от своего плана, и в конце концов Морец остался без герцогства, а Елизавета без мужа. Вскоре после этого ей пришлось за неимением лучшего изъявить согласие на брак с епископом Любской епархии Карлом Августом Галштинским, младшим братом правящего герцога. Партия эта была более чем скромная, но злой рок, или скорее счастливая звезда цесаревны, не допустили этого брака. Жених умер, не дойдя до алтаря. Не предвидя лучшей партии в будущем, Елизавета глубоко опечалилась его смертью. В утешение ей великий государственный деятель следующего царствования Остерман облюбовал другой план. Соперничество разрозненных ветвей потомства Петра Великого становилось тягостным. За отсутствием какого бы то ни было династического закона престолонаследие после Екатерины, находившейся на одре смерти, вовсе не было обеспечено за сыном Алексея Петровича. На официальных торжествах и общественных богослужениях имена цесаревен Анны и Елизаветы провозглашались раньше имени маленького Петра Алексеевича, отпрыска наследника, отвергнутого своим отцом. Но это дело могло уладиться путем брака. Если бы Елизавета стала женой своего племянника, то престолонаследие не было бы оспариваемо, по крайней мере, с этой стороны. На этот раз осуществлению этого плана воспрепятствовала церковь. И, опираясь на ее голос, тогдашний властный хозяин страны, а перед ним Остерман, в ожидании будущих благ, был весьма еще мелкой сошкой, Меншиков не желал брака Елизаветы с Петром, потому что готовил для будущего императора другую невесту в лице своей собственной дочери. Всем известна развязка этой интриги. Опала и ссылка всемогущего временщика, и несчастной Марии Меньшиковой вслед за воцарением Петра Алексеевича. Елизавета не сумела воспользоваться этим поворотом счастья, хотя сделать это было вполне в ее власти. Под влиянием Остермана Петр II влюбился в свою красивую тетку, и от нее зависело направить это весьма горячее чувство к цели, указанной честолюбию будущей императрицы тонким немецким политиком. Но в 17 лет это честолюбие еще недостаточно окрепло и не приняло определенной формы. Петр II сам еще был ребенком, ему шел 13-й год. Следовательно, любовь, как не склонна была Елизавета подчиниться ее велениям, также не могла руководить ею в данном вопросе. Таким образом, она упустила случай и потеряла время. Она не обольщала своего племянника, но принялась усердно будить в нем жизненные инстинкты. Она оторвала его от серьезных занятий и учебников с единственной целью делить с ним самые невинные из тех удовольствий, которым она склонна была предаваться по свойству своего темперамента, хотя они и не всегда соответствовали достоинству государя. Она развела в нем охоту, даже страсть к физическим упражнениям. Будучи бесстрашной наездницей и неутомимым охотником, она увлекала его с собой на долгие прогулки верхом и на охоту. Во время этих поездок молодой император любовался прекрасными глазами, полными по выражению Лефорта «воробьиного сока», вздыхал у ног своей спутницы и слагал в ее честь плохие стихи. Но по возвращении домой он вместе с Иваном Долгоруким ускользал по ночам из дворца в поисках более доступных наслаждений. Его роман возбуждал в нем желание их отведать, не давая ему вместе с тем никакого удовлетворения. Но и этот роман, едва начатый, встречает вскоре препятствия, остановившие его дальнейшее развитие. Опять-таки против него вооружается Меньшиков. Он дерзает даже отнимать у цесаревны, уже тогда очень расточительной, кошельки с золотом, которые ей дарит щедрый Петр II. Тут уже Елизавета, глубоко уязвленная, сопротивляется и берет верх над врагом. Несчастную Марию Александровну заставляют вернуть кольцо, служившее залогом лучезарной будущности. Молодой государь теперь свободен располагать собой, и Елизавета на этот раз как будто готова использовать это обстоятельство. Ей удается ввести в круг приближенных Петра нового фаворита, Александра Борисовича Бутурлина, министра священных тайн развлечений императора, как называет его Лефорт, а впоследствии фаворита цесаревны. Она сближается с Остерманом, все еще не отказавшимся от своего плана. Следуя советам своего руководителя или собственным наклонностям, она возбуждает ревность Петра, кокетничая с Иваном Долгоруким. Но она заходит слишком далеко. Неокрепшее чувство, которое она старается насильственно развить этим путем, блекнет под давлением таких осложнений. И среди беспрерывных охотничьих развлечений в Горенках, куда Долгорукие постоянно приглашают государя, любовь устраивает западню слишком предприимчивой цесаревне.